Только два варианта. Часть 1. Чего? Шея Вакабы была сломана человеком, одетым в черную броню, который появился так неожиданно. Но, похоже, он посчитал это недостаточным, потому как забрал Вакабу с собой. В тот момент, когда человек в черной броне исчез, за его спиной можно было увидеть кусок другой территории. Думаю, это то самое заклинание телепортации из пространственной магии, о котором я слышала. Пространственная магия очень редка, поэтому очевидно, что я никогда ранее ее не видела. Но все это не важно. Самое главное, о чем надо беспокоиться, это о безопасности Вакабы. А? Рядом со мной стоит учитель. Она явно в смятении, так как ее взгляд плавает по всему помещению. Наверное, я сейчас выгляжу точно так же. Все это случилось слишком неожиданно. Почему это случилось с Вакабой? Кто этот человек? Куда он утащил Вакабу? С Вакабой все будет в порядке или нет? Столько много обрывков мысли бродит у меня в голове. А еще и божественный голос добавил неразберихи в происходящее. Все верно. Мне надо что-то предпринять. Но что я могу сделать? Учитель, это книга! Мой взгляд зацепился за книгу, которую Вакаба только что передала учителю. А сразу после этого божественный голос сказал свою фразу, после чего мужчина в броне атаковал Вакабу. Судя по всему, это все между собой как-то связано. Кроме того, когда учитель спросила, что значит слова, сказанные божественным голосом, она вместо ответа отдала ей книгу. Несомненно, данная книга содержит какую-то информацию о том, что происходит. Может быть, я хватаюсь за соломинку, но я не знаю, что еще может помочь разобраться в этом происшествии. Пожалуйста, дайте ее мне. Да, конечно. Похоже, учитель все еще огорошена. Из-за этого она с такой легкостью передала мне книгу. Я сразу же ее открыла и быстро пробежалась по содержанию. Нет, я не владею скорочтением, но если я активирую способность ускоренное мышление и использую ее по максимуму, то я смогу достичь чего-то похожего. Вообще-то я люблю читать книги постепенно, наслаждаясь самим процессом. Но сейчас для этого нет времени. После прочтения книги мое отношение к ситуации поменялось. Да вы шутите! К сожалению, книга не оправдала возложенных мною на нее надежд. В ней не было ничего, что помогло нам решить сложившуюся ситуацию. Вместо этого она вываливала на нас еще больше проблем. Ну, хотя бы стало понятно, почему тот мужик в броне напал на Вакабу. Учитель, давайте пойдем вниз, соберем всех, а затем... Это не та проблема, которую я смогу решить самостоятельно. Надо собрать всех реинкарнировавших и уже совместно выработать какое-то решение. Правда, я сомневаюсь, что даже наше всеобщее решение сможет хоть на что-то повлиять. Все-таки мы говорим о спасении мира от уничтожения выбором одного из двух вариантов. Причем оба варианта означают большие человеческие жертвы. Для спасения мира требуется выбрать один из двух вариантов. Первое – это принести в жертву половину человечества. Второе – принести в жертву Бога. Я не могу взять на себя ответственность за такое решение. Ты нам оставила очень большую проблему, Вакаба. Нет, она не виновата в том, что мир находится на грани разрушения. Но все равно мне хочется обвинить во всем происходящем Вакабу. Похоже, она выбрала вариант с принесением в жертву половину человечества. Значит, человек, который атаковал ее, выбрал второй вариант. Значит, он выбрал принести в жертву Бога. Ведь он начал действовать сразу же, как только услышал божественные слова. Значит, пока мы были в неведении о происходящем, группы, поддерживающие то или иное решение, уже были сформированы и начали действовать, пусть и тайно. Кстати говоря, я оглянулась вокруг, пытаясь увидеть еще одного человека, присутствовавшего в комнате. Девушка по имени Филмина, которая вроде как была помощницей Вакабы. Вот только в комнате я обнаружить Филмину не смогла. Возможно, она отправилась проинформировать людей, входящих в группу Вакабы, о нападении на нее. Иными словами, конфликт между двумя группами, поддерживающими разные варианты решения проблем разрушения мира, перешел в открытую фазу. И что нам делать? Во время битвы между Вакабой и эльфами мы оказались не у дел. Невзирая на мой внешний вид, я являюсь достаточно опытным авантюристом. И тем не менее, в той битве, которая тут происходила, я была бы полностью бесполезна. Когда мы услышали, что армия Империи атаковала деревню эльфов, мы просто принимали все те решения, которые принимались за нас. А теперь мы оказались прямо посреди битвы за судьбу мира. И что нам делать теперь? У меня нет на это ответа. Начнем с того, что мы вообще можем устраниться от этой битвы. Если честно, мне хочется развернуться и бежать от этой сумасшедшей битвы как можно дальше. Вот только куда бежать, если битва развернется по всему миру? А будущее этого мира будет определяться победителем. Вообще, возможно ли остаться в стороне от такого? Я не знаю. В любом случае, я не думаю, что смогу решить что-то сама. Я должна рассказать о происходящем всем и выслушать их мнение. Я взяла учителя за руку и вывела ее из комнаты, другой рукой крепко сжимая книгу, которую нам дала Вакаба.